Из тьмы каюты на меня помчало несколько живых торпед. Бешено пульсировали воронки, выталкивая воду. Это удирали оккупировавшие каюту спруты, сложив щупальцы и оставляя вместо себя маскировочные облака, состоявшие из пахучих частиц. Я порылся в ящиках и выбрал несколько десятков фигурок. Тут были птицы с пышными хвостами и мечевидными крыльями, змеи с человеческими головами, танцующие воины с томагавками. Я аккуратно сложил фигурки в пакеты, а затем пакеты в большой пакет. Тяжелые бруски меня не интересовали. Я запомню лишь местонахождение потонувшего галеона. Уже собираясь уходить, я обнаружил среди брусков диск, испещренный множеством фигурок и значков. Несомненно, это не просто орнамент. Вот я вижу две шагающие ноги. В древнегреческом письме они соответствовали слову «ходить». Затем изображение птичьего пера. Может быть, это перо страуса. В Древнем Египте таким знаком обозначалось слово «справедливость», ибо египтяне считали, что все перья в крыльях страуса одинаковой величины. Два кружочка. Они могут изображать глаза, и тогда это слово «видеть». Но если передо мной письмо не древних египтян, а, например, ацтеков, то два кружочка обозначают количество идущих, допустим, два охотника на птиц. Дальше изображение крокодила. В Древнем Египте оно означало слово «алчность». Значит, фразу можно прочесть так: «идущим к справедливости и видящим вокруг себя алчность». Но затем следуют значки, не соответствующие моему предположению о древнеегипетском языке. Вот нож острием вниз, а рядом острием вверх. У некоторых народов первое изображение означало сытую жизнь, второе — голод. Я перебирал сотни вариантов всевозможных значений, увиденных мною комбинаций знаков. В конце концов, мое упорство было вознаграждено. Я заметил, что некоторые группы знаков повторяются в одной и той же последовательности. Когда-то на занятиях по математической лингвистике я уже встречался с подобной последовательностью, когда непрерывные цепочки знаков напоминали части орнамента. Некоторые сочетания мне знакомы. Я затормошил свою память, посылая в нее насыщенные импульсы. И вспомнил. Подобные элементы, похожие на орнамент, были у инков. Особое значение придавалось цвету. В зависимости от окраски знак приобретал то или иное значение. Но здесь знаки не окрашены. К тому же их сочетание сложнее, чем те, что я встречал в письме инков. Почему же мне пришли на ум инки? Именно инки. Вспомнил. Это племя тоже появилось в Америке, неизвестно откуда, как инки. И его представители стали у местных племен жрецами. Их называли сыновьями могущественного и доброго бога Аамангуапы. Он не требовал человеческих жертв. Сразу все стало на свои места, память заработала четко и быстро. Вот эти повторяющиеся группы символов означают бог Аамангуапа. А эти группы, одна из которых расположена в верхней части диска, в самом начале послания, как видно, имя жреца или властителя. Я попробовал читать текст согласно своим предположениям. Знаки укладывались в стройную систему. Вот что у меня получилось. Я, царь и верховный жрец Катопчукон, объявляю себя любимейшим сыном и наследником бога Аамангуапы, живущего на дне моря. И я приказал жрецу вырезать на этих табличках все, что произошло вчера на берегу. Пусть люди... живущие во всем мире, знают о воле истинного Бога.